Глава третья. И вот в сентябре он приехал к отцу, в тот городишко, где жили родители и где сам он провел детство. Два номера в гостинице на Рюгине и билеты на концерты он заказал заранее. Решил, что не стоит поселяться в тамошних городках с прекрасными отелями эпохи модерн. Отец предпочитал устраиваться поскромнее. Ладно, он выбрал недорогую гостиницу в деревушке у моря, где на много километров протянулся пустынный пляж. Приедут они в четверг, в пятницу вечером пойдут слушать французские сюиты, в субботу два бранденбургских концерта плюс итальянский, а в воскресенье матеты. Программки он распечатал с компьютера, и когда выехали на автобан, дал отцу. А еще он заранее обдумал, о чем будет в дороге расспрашивать отца. О его детстве и юности, о студенческих годах и начале карьеры. Уж здесь-то не найдется повода для ссоры. «Славно», — обронил отец, изучив программки, и все, замолчал. Он сидел выпрямившись, скрестив ноги, опершись на подлокотники и небрежно свесив кисти рук. Отец и дома часто сидел так в своем кресле и так же в суде. Однажды он заглянул к отцу в суд. Это было незадолго до окончания школы. Шло какое-то разбирательство. Отец сидел, казалось, очень удобно, без малейшего напряжения. Наклон головы и легкая тень улыбки должны были означать, что он благожелательно, сосредоточенно слушает. В то же время всем своим видом он словно подчеркивал дистанцию между собой и другими. С подобной непринужденностью держится человек, который ничем не связан с другими людьми или ситуацией. Так, едва заметно улыбаясь, чуть склонив голову, слушает собеседника тот, кому приветливость служит маской, за которой скрывается скептическое отношение. Он понял это после того, как раз другой с ужасом поймал себя на том, что сидит в точности как отец, один к одному, скопировав его позу. Для начала он спросил отца о его первом детском воспоминании и услышал про матросский костюмчик, который отцу в 3 года подарили на Рождество. Потом он спросил, какие ему запомнились радости и огорчения школьных лет. И тут старик разговорился. Рассказал о муштре на занятиях физкультурой, об уроках по предмету, именовавшемуся «История Отечества», и о своих незадачах с написанием сочинений. От этих досадных неприятностей он избавился, когда догадался взять за образец статьи из какой-то книги, которую он нашел в книжном шкафу своего отца. Рассказал он и об уроках танцев, и о пирушках, которые мальчишки устраивали, учась в старших классах. Пили как большие, как студенты на праздниках студенческого союза, а крепко выпив, те, кто считал себя совсем взрослым, шли за дальнейшими увеселениями в бордель. Нет, отец никогда не ходил с ними, да и от выпивки он не получал большого удовольствия. Поступив в университет, он не стал членом студенческого союза, вопреки настоятельным советам своего отца. В университет он пришел за знаниями, за сокровищами мысли, ибо в школе ему перепалили жалкие крохи. Отец вспоминал также о профессорах, чьи лекции слушал, о семинарах и занятиях, которые посещал, рассказ его утомил. «Может, опустишь спинку сиденья и вздремнешь?» Отец опустил спинку. «Немножко отдохну». Но минуту спустя он крепко уснул, во сне похрапывал и даже причмокивал губами. Спящий отец. Он сообразил, что никогда в жизни не видел отца спящим. В детстве, как он помнил, ему не позволяли забираться в постель к родителям, чтобы покувыркаться, побеситься, и никогда он не просыпался рядом с родителями и не засыпал. В отпуск они ездили одни. Детей на это время отвозили к дедушке с бабушкой, к теткам и дядям. Его это вполне устраивало, еще бы. Он наслаждался на каникулах свободой не только от школы, но и от родителей. Он посмотрел на отца и заметил щетину на его щеках и подбородке, волоски в ушах, влажные уголки рта, красные жилки на носу. Он и запах отца почувствовал. Чуть затхлый, чуть кисловатый. Хорошо, подумал он, что кроме ритуальных поцелуев при встрече и прощании, которых обычно удавалось избежать, в их семье не приняты были нежности. Тут явилась другая мысль. Но если бы родители не скупились на ласку, когда он был маленьким, сегодня он бы с большей симпатией воспринимал внешность и физический облик отца. Когда он наполнял бак на заправке, отец, повернувшись с грехом пополам, устроился на боку и опять заснул. Когда он стоял в пробке, и скорая с синей мигалкой на крыше, прокладывая себе дорогу, включила сирену, отец что-то сонно пробормотал, но не проснулся. Как крепко отец спит. Его это неприятно удивило, словно крепкий сон свидетельствовал о том, что отец с чистой совестью и сознанием собственной правоты всю жизнь осуждал и порицал своего сына. Наконец пробка рассосалась. Вскоре он, оставив в стороне Берлин, пересек Бранденбургские края и теперь погнал по дорогам Мекленбурга. Здешний бедноватый природный ландшафт настраивал на меланхолический лад. В спускавшихся сумерках сердце смягчалось. «О, сколь покоен мир, и тих, и розы сумерек, сколь ласковые и милы!» Отец, проснувшись, продекламировал строку из Матиаса Клаудиуса. Из стихотворения «Вечерняя песня» Клаудиуса, 1740-1815, уроженца Любека. Патриархально-народные мотивы и благочестивый настрой его лирики способствовали тому, что многие его стихотворения стали народными песнями. Он улыбнулся отцу, и тот ответил улыбкой. «Видел во сне твою сестру. Приснилось, что она маленькая девочка, и вот залезла она на дерево и забиралась все выше, а потом вдруг слетела мне прямо на руки, легонькая, как пушинка. Сестра — это дочь от первой жены отца. Да, в жизни ребенку первая жена отца умерла. В семье ее называли покойная маменька, а вторая жена отца была просто мама. Их с братом живая земная мама, но она стала мамой и для сводной сестры, вообще относилась ко всем троим детям одинаково, они тоже привыкли считать себя родными, а не сводными. Но впоследствии он иногда задумывался, не была ли особенно сильная любовь, которую отец питал к дочери, как бы продолжением его любви к первой жене. Сумерки, улыбка отца, рассказанный сон. А ведь, похоже, отец поделился с ними сокровенным чувством неизжитой тоски. Пожалуй, он рискнет спросить отца. «Скажи, какая она была, твоя первая жена?» Отец не ответил. Сумерки уже сменились темнотой, и не различить было ни черт его лица, ни выражения. Отец кашлянул, но молчал и молчал. А когда сын уже не надеялся дождаться, вдруг последовал ответ. «Да не очень-то она отличалась от вашей мамы».